Глава пятая. «Выйдешь, и что дальше?» — спросил Боря. «Достану этих гадов и бошки поотворачиваю», — заявил я. «Еще один опрометчивый поступок?» — негромко спросил Григорий Ефимович. Я бессильно опустился на пол. Придавившую нас тишину вспорола ноющая мяуканье Демы. Он запрыгнул на подоконник и начал орать, требовать, чтобы открыли окно и выпустили его. Арик, он был ближе, хотел забрать Дему, но тот выгнулся дугой, вздыбил шерсть, выпустил когти и зашипел. Арик даже попятился от неожиданности. А Дема с новой силой замявкал, мол, свободу котам. «Что с ним?» — растерянно спросил у меня Николай. «А я откуда знаю?» — ответил я, направляясь к сбрендившему коту. «Выпустите кота», — сказала Агафья Ефимовна. «Здесь четвертый этаж. Куда выпустить?» — возмутился я. Я протянул к Деме руку, но он ударил меня лапой. Хорошо хоть не полоснул когтями. И заорал еще громче. «Открой окно», — приказала Агафья Ефимовна и добавила мягче. «Кот знает, что делает». «Может, лучше в дверь?» — спросил Илья. Но Дема в ответ встал на задние лапы, а передними потянулся к ручке, как будто ему надоело объяснять нам, тупым, и он решил открыть створку сам. И при этом продолжал истошно мяукать. Не в силах больше выносить Демин сумасшедший ор, я заткнул уши, но это не помогло. И тут я вспомнил, какую какофонию развел Дема в казематах Григория Ефимовича, как дрожали стены в подвалах, и скорее по наитию, чем размышляя здраво, шагнул к окну и повернул ручку. Едва появилась щель, как моя рука дрогнула. Четвертый этаж. Если Дема упадет, то может переломать все кости. Но мой котенок, мой маленький Дема, всунул в щель лапу. Я побоялся придавить и ослабил хватку. Дема сунулся в щель целиком. Пришлось отпустить ручку. Окно распахнулось. Дема, задрав хвост, вышел на карниз, прошел вдоль стекла, примерился и... сиганул на дерево, росшее неподалеку. Это был тот еще кульбит. Дема не смог зацепиться за первую ветку, но она немного замедлила падение. Вторая была тонковата и не удержала котенка. Третья оказалась достаточно толстой, и Дема смог зацепиться. Скарабкавшись на ветку, Дема уверенно направился к стволу и скрылся в желтеющей листве. Разок мелькнул среди листьев и потерялся за ветками. «Я тоже так хочу», — нарушил молчание Николай. «Сигануть с четвертого этажа?» — усмехнулся Артем. «Нет, на волю», — уточнил Николай. «Для нас есть дверь», — ответил ему Боря. «И пожарная лестница, на всякий случай», — добавил Эдуард. «Из комнаты тети Веры». «При техническом оснащении спецов, я думаю, пожарная лестница нас не спасет», — вздохнул Боря. «Я был с ним абсолютно согласен». «Это-то ладно», — задумчиво произнес Глеб. «Но что случилось с котенком? Почему он ни с того ни с сего начал так вести себя? Он заболел?» Я, продолжая высматривать Дему среди ветвей, ответил. «Дема котик особенный и временами поступает странно». «Думаю, он отправился на разведку», — предположила Агафья Ефимовна. «Тогда уж сразу один на один против Сан Саныча», — зло засмеялся Мишка. «Мне захотелось его придушить. Я даже представить боялся, что будет, если Дема попадет в лапы к этому монстру». «Зря смеешься», — оборвал Мишку Григорий Ефимович. «Кот у нас боевой. Это большое счастье, что он пошел с нами». «Ага, счастье», — продолжал юрничать Мишка. «Сгинул кот. Нет его. С другой стороны, на один рот меньше». Я не успел подумать, а мой кулак уже прилетел на встречу с физиономией этого недоделанного ценителя пожрать. Тот кубарем полетел на товарищей. И, как ни странно, их сдуло с его пути. Тренировки сказались, и тела отреагировали автоматически на приближающуюся массу. Или никто не захотел поймать его. А Мишка? Что с него взять? Я хорошо помнил, как на берегу смородины Мишка появился с большим куском мяса на вилке. Сказал бы спасибо Николаю, что не остался навечно в мире мертвых. Но, видимо, что-то в его душе прогнило. Опять же, именно он украл мой оберег, еще там, в школе. Я автоматически коснулся оберега у себя на шее. Мишка, увидев мой жест, отполз подальше. Видимо, тоже вспомнил тот случай. И правильно, что отполз. Пусть держится на расстоянии. иначе причислю его не к тому списку. Но Мишка Мишкой, а вот за Дему я волновался сильно. Что произошло с моим хвостатым товарищем? Я повернулся к Агафье Ефимовне и спросил. С ним все будет в порядке? Объяснять, кого я имею в виду, не потребовалось. Не знаю, ответила Агафья Ефимовна. Но кот на улице привлечет меньше внимания, чем люди. А если кто и будет наблюдать за котом, то как за котом? Кот на улице. Что может быть естественнее? Сан Саныч знает про Дему? Спросил Дмитрий. И у меня по спине пробежали мурашки воспоминаний. Допросная, рвущийся наружу черный, тарахтящий Дема и Сан Саныч, спрашивающий у меня, любит ли Сонька котят. «Даже если и знает», — ответил за меня Николай. «Во-первых, Дема с тех пор немного подрос. А во-вторых, что, Сан Саныч, всем кошкам в морды заглядывать будет, что ли? Вдруг объявит кошек разносчиками заразы и прикажет уничтожить всех», — ответил Дмитрий. Лучше бы он этого не говорил. Теперь я вообще не мог сидеть на месте. Я готов был вслед за Демой прыгнуть на дерево. «Я думаю, не стоит из Сан Саныча делать монстра», — ответил Дмитрию Григорий Ефимович. «Он, конечно, страшный человек, но вряд ли зайдет настолько далеко». «До теракта дошел», — буркнул я и добавил. «Не удивлюсь, если к эпидемии причастен. Может, он не догадывается, что Дема непростой кот?» Агафья Ефимовна погладила меня по плечу. «Да он на раз создаст ситуацию, когда жители сами всех кошек в городе уничтожат. Бродячих уж точно», — сопротивлялся я. «Ну», — включился Боря, — «уничтожать кошек сейчас некому. Все сидят на карантине. А определить Дему, ведущего разведку среди бродячих котов, даже Сан Санычу вряд ли в голову придет». Они успокаивали меня, я это понимал. Но внутри меня все пылало. И не было черного, который сказал бы «потухни». Не было рядом Демы. Он своим мурлыканием рассказал бы мне, что мы победим. Не было ни мамы, ни папы, ни Соньки. Никого рядом не было. Друзья только. И чужая квартира. И полыхать тут точно нельзя. Пришлось самому брать себя в руки. Чтобы отвлечься, я снова начал дышать на счет. Но решил не собирать магию, а возвращать ее в мир. И мир отозвался. Он наполнился надеждой. Ощущение было вообще нелогичное. Но я чувствовал, все будет хорошо. Непросто, но у нас все получится. Я повернулся к Эдуарду и спросил. «Какие еще варианты выйти на улицу могут быть?» Эдуард рассеянно глянул на меня и ответил. «А вот даже не знаю. Этот пчелиный грипп реально та еще дрянь. Не хотелось бы заразиться. С другой стороны...» включился в разговор Арик. «Все люди сидят по домам. Заражать особо некому». После паузы со вздохом добавил. «И некому помешать Сан Санычу разрушить купол». «Купол. Я про него подзабыл малость». «Ну, не то чтобы напрочь забыл. Но он как-то отодвинулся на второй план. Столько всего произошло за последнее время». «Давайте посмотрим, какие у нас первоочередные задачи», предложил Боря. «Получить возможность свободно передвигаться по городу», — тут же отозвался я. «И при этом не заразиться», — добавил Эдуард. «Волонтеры же как-то не заражаются», — парировал я. «А что если мы...» — перебил Насарик. «Что если мы вызовем волонтера и посмотрим, как он защищается от заражения?» Боря хмыкнул и вопросительно посмотрел на Веру Павловну. Та оглядела нас и ответила. Я специально на это внимание не обращала, но... Если всех вас закрыть в комнате, чтобы вы не высовывались, спрятать вашу обувь и все такое, можно попробовать. Но как наблюдать-то будете? Это просто, — ответил Николай. Оставим с вами кого-нибудь из девчонок. Мол, незадолго до карантина племянница или внучка из деревни приехала. Это и будет наблюдатель, и подозрений не вызовет. Я слушал разговор... И краем глаза поглядывал на Мишку. Он сидел в стороне и вроде как слушал всех, но чувствовалось, что мысли его блуждают где-то далеко. Пока я раздумывал, договорились оставить изучать волонтера Ритку и Марину. Светлану решили спрятать вместе с нами. Все-таки ее лицо было на афишах, и волонтер мог ее узнать. Глянув на Григория Ефимовича и получив одобрительный кивок, Вера Павловна позвонила в службу доставки и попросила принести ей продукты, гречку и туалетную бумагу, а также хлеб, молоко, сливочное и растительное масло. В общем, список нормальный, но не настолько большой, чтобы привлечь внимание. Оператор ей ответил, что в течение часа продукты доставят, и мы принялись по-быстрому наводить порядок. Решили, что не только в прихожей уберем следы своего присутствия, но и в большой комнате, и двери в нее из прихожей оставим открытыми, мол, пусто тут. Ритка с Мариной в моей одежде, не новой, слегка потрепанной, отстиранной у бабы-яги, выглядели вполне себе по-домашнему. Ритка к тому же намочила волосы, типа только что после душа. За входом в подъезд наблюдали из глубины комнаты. И когда на дорожке появился велосипедист с ярким коробом и рюкзаком за спиной, мы все спрятались в маленькой комнате. Сказать, что было тесно, ничего не сказать, но это фигня. Главное, чтобы даже половица не скрипнула, пока волонтер будет передавать продукты. Вера Павловна должна была потянуть время, а девчонки — рассмотреть как можно больше деталей. Но и сильно затягивать общение было нельзя. Волонтер не должен догадаться о нас. А тут, собственно, чихни, и все на смарку. Когда раздался звонок в дверь, я вздрогнул. Вроде и ждал звонка, а все равно вздрогнул. Вера Павловна открыла. Волонтер поздоровался. Начали обсуждать заказ. Вера Павловна постоянно уточняла, переспрашивала. Молодой человек был корректен и вежлив. Я из закрытой двери прислушивался к звукам, ловил каждый шорох и старался не дышать. И тут, как по закону подлости, засвербило в носу. Так сильно, что не чихнуть было невозможно. Ну, я и чихнул. Просто банально чихнул. Как в самом плохом шпионском романе. Моментально повисла тишина. Я прямо представил растерянность на лицах Ритки с Мариной и Веры Павловны. Надо было срочно что-то делать. Пока я раздумывал, Светлана крикнула. «Тетя Вер, вы не видели, куда я подевала свою косметичку?» «Зачем тебе косметичка?» — нашлась Вера Павловна. «У меня там питательный крем. Хотела после маски наложить», — отвечала Светлана. А сама в это время лихорадочно стягивала одежду, оставаясь в трусиках и бюстгальтере. Накручивала на голову тюрбаном полотенце и намазывала лицо какой-то зеленой дрянью. «Вроде в ванной лежит», — включилась в игру Ритка. Не успела Ритка договорить, как Светлана, злобно глянув на нас сквозь зеленую маску, распахнула дверь и вышла в большую комнату. «Ой, у нас гости!» Она как бы испугалась от неожиданности и юркнула в ванную. Дверь в комнату, где столпились мы, осталась открытой, и было хорошо слышно, как волонтер шуршал пакетами. «Не притворяйся, что не знала», — продолжила игру Ритка, — «только бы прелестями посверкать». «Не обращайте на них внимания», — как бы извинилась за девчонок Марина. «Засиделись девчонки дома, вот и чудят». «Я понимаю», — с улыбкой в голосе ответил волонтер. «Все засиделись. Ну, мне пора». Почти сразу же хлопнула входная дверь, и я физически почувствовал, как спало напряжение. Мы помолчали еще немного, давая волонтеру время спуститься по лестнице. И тут парни накинулись на меня. Чего, мол, чихаю? Не мог сжать пальцами переносицу. Или магию применить. Мол, где моя хваленая магия? А я магией могу только выжечь здесь все. Хотят они, чтобы выжег. Про переносицу не знал и вообще. Короче, мы уже начали кричать друг на друга. Но тут вмешался Боря. Он позвал девчонок и Веру Павловну, чтобы они поделились наблюдениями. Марина сказала, он был в медицинской маске, в резиновых перчатках, в одноразовом медицинском халате и в бахилах. Вера Павловна кивнула, мол, так и есть. «Ага», — согласилась Ритка. «А когда подъехал, то был в блестящей желто-зеленой жилетке и в такой же бейсболке». «Значит, в подъезде или перед дверью надел защиту», — согласился Боря. «Что еще заметили?» Он ничего практически не трогал, только к ручке двери, когда выходил. И старался соблюдать дистанцию. Пакет с продуктами подал на вытянутой руке. Ручку и планшетку, чтобы Вера Павловна расписалась о доставке, вытащил из специального пакетика. «Понятно», — кивнул Боря. «Еще такая деталь», — задумчиво поделилась Светлана. Она уже смыла зеленую гадость и раскрутила тюрбан, и теперь куталась в халат Веры Павловны. «Даже не знаю, как сказать. У меня создалось впечатление, что вся эта защита — сплошная бутафория, во всяком случае для него. Все с удивлением повернулись к ней. «В смысле?» — переспросил Боря. «У меня был тот же вопрос, что она имеет в виду. Что она могла разглядеть, пока прошмыгнула из комнаты в ванную? Я, конечно, не видел волонтера, но Марина, Ритка и Вера Павловна тоже удивленно уставились на Светлану. Я глянул на Борю. Тот терпеливо ждал ответа. Это и меня заставило сосредоточиться. А Светлана, как бы осмысливая свои наблюдения, не спеша начала перечислять. Была во всей этой защите какая-то небрежность и демонстративность, не знаю, начиная с бороды, торчащей из-под маски, замызганной маски. Ее не меняли давно, хотя везде передают, что 3 часа и все, нужна новая. Оголенные запястья, халат надет небрежно. Но дело даже не в этом. А в чем? — поторопил Григорий Ефимович. Он трогал лицо, — выдохнула Светлана. Точно, — подтвердила Вера Павловна. Он несколько раз протер лоб и глаза, как это делает уставший человек. Причем не тыльной стороной руки, а ладонью, — добавила Марина. Да, — подтвердила ее слова Светлана. Именно так, ладонью. Бутафория или волонтер-пофигист? — задумчиво произнес Боря. «Может, и пофигист», — ответил Артем. «Молодости это свойственно». «Тогда, получается, нам вызов волонтера ничего не дал», — дернул плечом Николай. «Почему не дал?» — возразил Арик. «Мы узнали, что волонтеры действительно есть. И у них есть опознавательное и защитное снаряжение. Значит, на это тратятся деньги. Как и на карантин, между прочим. Продукты-то принесли бесплатно. То есть бутафория или нет?» Но государство пошло на крупные траты. А значит, дело серьезное. Значит, дело серьезное, сказал Арик и вдруг добавил. А у нас ведь есть средства против уличных проверок. Не идеальное, но есть. Никогда еще надежда, воодушевление и недоверие не объединялись с такой силой. Какое? Вопрос прозвучал в едином порыве. Они? Арик махнул на Марину с Риткой. Конечно, если только люди Сан Саныча не обзавелись мощными оберегами. По лицам парней можно было составить таблицу эмоциональных контрастов. Удивление, в смысле, согласие, а, точно, надежда. А что, можно попробовать. Сомнение, вряд ли что выгорит. Все эти эмоции прошли через меня. Сначала я растерялся, потом вспомнил обстоятельства нашего знакомства, затем начал продумывать варианты, но тут же представил, как девчонки идут по пустынной улице, а на них изо всех окон пялятся жители города, запертые из-за морянки в своих квартирах. Конечно, Марина и Ритка прекрасно владеют коммуникативной магией, но весь город сразу они охватить не смогут. Их конек — индивидуальная работа. Я так и сказал. Мы не можем Марину и Риту подвергать опасности. «Почему это?» — возмутилась Марина. «Потому что девушки...» Я хотел сказать, конечно, но не успел. Вперед выступила Ритка. «Не надо нас недооценивать», — с вызовом произнесла она. «Мы тут все на равных». Светлана просто встала рядом с ними, что называется, единым фронтом. «Ну, как вы не понимаете», — попробовал я их образумить. «Стоит вам выйти из подъезда, вы будете как на ладони. И никогда не узнаете, кто из жителей окрестных домов вызвал полицию». Я понимал, что мои аргументы слабые, но больше ничего в голову не приходило. «Ночью люди спят», — привел свой аргумент Арик. Я понял, что вот сейчас его задушу, и не посмотрю, что он мой друг. Какой нафиг друг, если предлагает девчонок вот так подставить? И тут Арик вбил гвоздь в крышку. К тому же они хорошо ориентируются в городе.